Возьмемся за руки, друзья. Когда японский фонд на 3 месяца пригласил меня в Токио, чтобы через 30 лет после выхода ветки «Сакуры» дополнить книгу новыми главами, я с удивлением узнал, что вся Япония смотрит по вторникам документальный сериал «Проект X». Эта передача на Первом канале имеет феноменальный успех. В лучшие вечерние часы сохраняет рейтинг более 20% и опережает по зрительской аудитории наиболее популярные развлекательные программы. Японские служащие после работы обычно выпивают с деловыми партнерами или коллегами. Но теперь миллионы людей по вторникам спешат пораньше оказаться дома, чтобы не пропустить очередной выпуск «Проекта X». Более того, в адрес создателей беспрецедентного по популярности сериала поступают десятки тысяч откликов по интернету. Раскуплено 500 000 экземпляров библиотечки с текстами вышедших в эфир серии. Набор компакт-дисков с их видеозаписями успешно продается по цене $288. В чем же секрет успеха проекта X? Его стержневую мысль легче всего выразить строфой из песни Окуджавы. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Документальный сериал на телеканале NHK воспевает дух коллективизма и самоотверженности, который в 50-х, 80-х годах сплотил народ во имя национальной идеи опередить конкурентов на мировом рынке и помог превратить разрушенную войной страну во вторую экономическую сверхдержаву. В трудные времена нам, японцам, всегда помогало чувство коллективизма. «В нем наша сила, наш путь к успеху», говорит генеральный продюсер проекта X Акира Имаи. Жители страны восходящего солнца устали от бесконечных потоков уныния и пессимизма изо дня в день наводняющих средства массовой информации, от сообщений о банкротствах и увольнениях, от сетований на неспособность Японии перестроить свою экономику и финансы по западным стандартам. Японцы не хотят отказаться от убеждения, что общие интересы важнее личной выгоды. Каждый вторник документальные сюжеты проекта X напоминают телезрителям. А ведь это благодаря общим усилиям народа «Страна восходящего солнца» первой наводнила мир миниатюрными транзисторными приемниками. Стала строить самые крупные танкеры, выпускать самые качественные телевизоры, опередила Соединенные Штаты по производству автомобилей. Сплотившись в годы послевоенного экономического чуда, жители «Страны восходящего солнца» создали средний класс, к которому относили себя 90% семей. Ныне же японцы утратили уверенность в завтрашнем дне. Разрушается система пожизненного найма, эскалаторного роста зарплаты и продвижения по службе. Эта система прежде мешала вырваться вверх, зато страховала снизу. Проект X ставит целью воодушевить нацию напоминанием о творцах послевоенного экономического чуда, о полководцах и рядовых битвы за мировое первенство. Опять возвеличить ценности, которые средства массовой информации поторопились назвать устаревшими в эпоху застоя. Документальный сериал, неожиданно ставший властителем умов, воспевает коллективизм, целеустремленность и настойчивость. Он призывает японцев вновь взяться за руки и поверить в себя. Поражаясь отклику, вызванному этим призывом, вижу поучительный пример для российских СМИ. Думаю, что коллеги поймут меня правильно. Я отнюдь не за возвращение к агитпропу северокорейского образца. Но не хватит ли гнать одну чернуху? Люди истосковались, потому что способны воодушевлять, звать вперед, объединять ради общенациональной идеи. Кстати, чутко уловив настроение народа, создатели проекта X не только творят добро для страны, но и делают при этом хорошие деньги.